«Вообще, это несправедливо», — заметил Саша. «Я противник смертной казни». «Наслышан», — сказал Константин Николаевич. «Так и Сен-Жуст с этого начинал. Не знал. Теперь знаешь». Гюго начитался. «Последний день приговоренного к смерти, на русском или на французском?» — спросил Саша. «Его, по-моему, нет на русском. У меня с французским пока не блестяще. Наберу словарный запас, обязательно прочитаю. Наслышан про карточки. Это даже эпичнее, чем спасение Володи». «Семь подвигов Геракла», — усмехнулся Саша. «Пока два. Откуда об этом известно?» «Телеграф, лакей куда болтливее», — усмехнулся Константин Николаевич. «А по поводу смертной казни, Саша, это что-то вроде введения всеобщего образования. Пока не для нас. Елизавета Петровна как-то обходилась. Елизавета Петровна не освобождала крестьян. У нее были свои проблемы. Саша, ты не понимаешь, в какой стране живешь. Мы с твоим пап тоже не вполне понимали. Во время подготовки реформы начали собирать статистику по волостям. Помещики должны были отчитаться, сколько у них грамотных крестьян. И что ты думаешь? Пришли нам в основном точечки. Но бывало и похуже. За помещицу такую-то, неграмотную, расписался такой-то. Помещица неграмотная, опешил Саша. Не может быть. В этой стране все может быть, философски заметил дядя Костя. А ты? Всеобщее образование. Тут бы хоть помещики расписываться умели. Значит, всеобщее образование более, чем актуально, сказал Саша. Ну, ты упрям. Никса, когда ты будешь этого прожектора в Сибирь ссылать генерал-губернатором, сразу готовь деньги на сеть сибирских университетов. Он мне самому пригодится, сказал Никса. Ну, мучайся, вздохнул дядя Костя и затянулся полусгоревшей сигаретой. Насчет сибирских университетов, блестящая идея, отреагировал Саша. Учту обязательно. Что там, Томск, Омск? Ладно, оставим университеты, сказал Константин Николаевич. Вернемся на землю, общинную, которую ты собираешься в свободную продажу пустить. Ты хоть понимаешь, к чему это приведет? К падению цен. Ну, допустим, и крепкие хозяева смогут докупать землю и богатеть. Угу, а слабые продавать и идти по миру. Сколько бродяг ты готов повесить, противник смертной казни? Дядя Костя, вы передергиваете. Это не английские огораживания. Я никого не собираюсь насильно сгонять с земли. А эта идея о том, что можно кого-то облагодетельствовать, отняв у него свободу, чисто рабовладельческая. Ты, скажи еще плантаторская. Герцен любит это слово. Он, кстати, за общину. Это характеризует его не с лучшей стороны. Для социалистов у меня вообще нет других слов, кроме тех, за которые мне выговаривает Гогель. Саш, ты не уходи от ответа. Так как насчет числа виселиц, не будет никаких виселиц. Крестьяне, продавшие землю, получат начальный капитал для того, чтобы устроиться в городе, и станут торговцами, ремесленниками или наемными работниками. В промышленности понадобятся рабочие руки, а за строительство жилья, школ и больниц для рабочих надо давать налоговые льготы. Саш, ну, какой начальный капитал? Пропьют все. Ты этот народ не знаешь. То есть надо ограничить свободу трезвых и сознательных, чтобы защитить бездельников и пьяниц. То есть последних тебе не жаль? Жаль. Но их не на этом этапе надо защищать, не ценой чужой свободы. А на каком этапе? И дядя Костя затянулся. Я обдумаю, сказал Саша. Но кабаки надо позакрывать. Все позакрывать? Нет, тогда точно будет революция. И Саша живо вспомнил двух энтузиастов антиалкогольных кампаний, Николая II и Горбачева Михаила Сергеевича. Первый ввел сухой закон, второй вырубал виноградники. Когда русский народ трезвеет, он вдруг осознает, что обирающая его власть не так прекрасна, как кажется с большого бодуна, и сносит ее нахрен. Ну, хоть это ты понимаешь, расхохотался дядя Костя. Пап считает, что я ничего не понимаю, готов согласиться. Но это не значит, что я буду оставаться в неведении. Дядя Костя, ты не мог бы помочь мне с информацией, статистика, которая есть, проекты, рескрипты, записки. Ты готов читать статистические справочники? Да. Ты раньше книги боялся, как огня, любой. Я изменился, Никса. Когда какой-нибудь Наполеон III будет пытаться всучить тебе Новую Каледонию в обмен на этого паршивца, ты не иди на поводу, прогадаешь. Я его и за Париж не отдам, сказал Никса. Да, ты тоже не дурак, констатировал дядя Костя. Хоть и меньше болтаешь. Потушил бычок прямо о перила и бросил на дорожку возле террасы, и закурил новую сигарету. А Саша задумался, с какой компании лучше начать, с антиалкогольной или с антитабачной. Никсай должен быть над схваткой, сказал он. Пожалуй, проговорил дядя Костя. Зря Александр Павлович Спиранского Бонапарту за королевство не отдал, заметил Саша. Все равно ведь сослал, ни себе, ни людям. Да, переспросил Константин Николаевич. Готов поверить, что ты не вылезаешь из библиотеки. Именно так, из бабушкиной, в коттедже. Ты раньше говорил, бабенька, заметил дядя Костя. Теперь мне кажется, что это слишком по-детски. Хотя, мило, может быть, вернусь. Давай, ей нравится. Как бы она меня не выгнала, когда вернется. Я там поселился и полностью оккупировал пианино. А ты ей Колизи сыграй. Не то, что не выгонит, не отпустит. Спасибо за совет. А ты Штрауса не играешь, а то Сан не очень любит. Которого, младшего, вальс «Голубой Дунай». Но я его наизусть не помню. Ноты нужны. «Голубой Дунай» никогда не слышал. Ну, может быть, я что-то путаю. Никогда ты ничего не путаешь, сказал дядя Костя и затянулся. На сон-то времени хватает, революционер отдыхает только в могиле. Сен-Жуста цитируешь, надо же поддерживать репутацию. Саше твоему пап сейчас очень нужна поддержка, сказал дядя Костя. Так что мы все готовы замолчать, лишь бы дело делалось. И не только я, что я, даже Герцен, читал в февральском номере статью. Ты победил, Галилеянин. Колокол вообще нет, хотя мне все уши прожужжали и пару раз обвинили в том, что я его цитирую. Дядя Костя хмыкнул. «Не поделитесь?» – спросил Саша. «У меня есть», – сказал Никса, – «я тебе дам». «Твой брат, революционер, Саша, всегда делает одну и ту же ошибку», – заметил дядя Костя. «Вы все считаете, что ваши прогрессивные устремления поддерживают буквально все, как там пишет твой лондонский единомышленник, и образованное меньшинство». И весь народ, и общественное мнение. А те, кто не поддерживает, это тупые консерваторы, на чей вой можно не обращать внимания. Реальность куда печальней, Саша. И консерваторы не только выть умеют, у них еще зубы есть. В губернских комитетах меньшинство, помню. А Герцен мне не единомышленник, он за общину. Говорить с тобой стало одно удовольствие, как губка все впитываешь. Раньше ворон ловил, избежал бы после первой фразы на эту тему. Расту, удивительно быстро. Саш, а ты можешь для меня записать твою историю про 47 самураев? В морском сборнике напечатаем, без проблем. А не хочешь ли ты поучиться морскому делу? Меня интересует медицина, право и естественные науки, сказал Саша. А морское дело романтично, конечно, но я не такой уж неисправимый романтик. Будешь под моим началом, пообещал дядя Костя. Подумаю, боюсь, не дадут тебе медициной заниматься, сказал Константин Николаевич. Остальным еще куда ни шло. Тень от дворца дотянулась до деревьев, полностью накрыв цветник. Стало прохладнее. В дверях на террасу появилась тетя Санни в шорохе шелков и благоухании духов, очевидно, с берегов Сены. «Саша, а ты не нарисуешь мне круг для спиритизма?» Сказала она грудным голосом и протянула ему альбом примерно книжного формата. «Только, папа, не говорите, хорошо?» «Не скажу», — шепнула тетя Санни. Пока рисовал круг с буквами и писал пояснение, вроде нужно блюдце из тонкого фарфора, погреть на свечке, число участников от 2 до 5, он совершенно четко вспомнил, что в подобные альбомчики дамам положено писать стихи, и завис капитально. Что тут написать, чтобы тете Санни понравилось и с дядей Костей не поссориться? Из Серебряного века, что ли, королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее Паш. Ну, нет, тете Санни, может, и понравится, а вот дяде Косте, не факт. Любить иных, тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин. Это сразу вызов на дуэль. Интересно, возможны ли дуэли между великими князьями? Саше вспомнился пошлый анекдот про то, что у женщины одна извилина, известно где, а у прапорщика, тоже одна, от фуражки. Ладно, будем проще. И он написал: «Никогда я не был на Босфоре. Ты меня не спрашивай о нем, я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем». Хотя, честно говоря, в прошлой жизни он на Босфоре был. Расставил Ера и протянул альбом Константину Николаевичу. «Я тут написал тете Санне, все нормально, если где-то перешел границы, извиняюсь заранее». Дядя Костя прочитал, улыбнулся и сказал: «Нет», и вернул альбом Александре Иосифовне. Тетя Санни сказала: «Ах», закрыла альбом и прижала к груди. И вовремя, потому что от дверей в столовую шел пап, глава 21. Дойти пап не успел, потому что из столовой позади него послышался шум, смех и истошный лай Максика, и все поспешили в дом. Собственно, Никола и Володя устроили сражение на пряниках. Вова был старше, сильнее и прицеливался лучше. Зато верткий кузен успешно прятался от снарядов за стульями. Мам безуспешно пыталась их урезонить. Пол был засыпан крошками чуть менее, чем полностью. «Прекратить!» – скомандовал пап. На Вовку подействовало, однако Никола явно придерживался принципа «вассал моего вассала», не мой вассал, и ожидал того же от пап. Так что кузен успешно прятался под столом, пока его оттуда не вытащил Константин Николаевич. «Кто это начал?» – спросил пап. «Никола», – моментально ответил Володя. «Кукса», – парировал Никола. Царь вопросительно посмотрел на жену. «Никола», – вздохнула она, – «я с тобой дома поговорю», – пригрозил сыну Константин Николаевич. Неизвестно, о чем дядя Костя в стрельне говорил с Николой, но Володьке не было вообще ничего, кроме выговора от пап прямо на месте. Вечером Саше принесли очередную посылку от аптекаря. Испытание шампуня оставило его почти довольным. Не Шварцкопф, конечно, но уже вполне пригодно для использования. За завтраком Гогель объявил, что его воспитанника производит в штабс-капитаны. Саша тут же осознал, что это вместо отдельной комнаты, гитары, микроскопа и свободной переписки. На фоне запрета на оружие смотрелось особенно издевательски. «Саблю мне хотя бы вернут, Григорий Федорович?» – спросил Саша. «Государь объявит о производстве в чин завтра во время обеда в честь именин государыни. Я за то, чтобы вернуть, но последнее слово за его величеством». «Понятно», – вздохнул Саша. Гогель запустил руку в карман мундира и извлек на свет Божий 5 голубоватых бумажек с черным двуглавым орлом и синими завитушками. По обе стороны от двуглавого орла красовались здоровые цифры 5, а под ними надпись «Государственный кредитный билет и обещание немедленного обмена сего билета на 5 рублей серебром или золотом». Кредитные билеты были раза в 3 крупнее привычных Саше бумажных денег – 25 рублей в месяц. «Григорий Федорович, это много или мало?» – спросил Саша, хрустя ассигнациями в процессе подсчета. «Некоторые в год столько получают», – заметил Гогель. «Это обнадеживало. А кто получает примерно столько же в месяц?» – поинтересовался Саша. Титулярный советник. Из великой русской литературы Саша смутно припоминал, что титулярный советник – это такое чмо, которое получило с этим чином личное дворянство, и больше ему до гроба ничего не светит. Впрочем, если на шинель, жратву и дрова не тратится, то может и ничего. Но это не значит, что их можно мотать на выпивку, заметил Гогель. В свете планов позакрывать в России кабаки звучало особенно прикольно. «Да я к вас люблю, Григорий Федорович», усмехнулся Саша. «Про табак я не говорю», сказал Гогель. «Разве что вам в подарок, но не надейтесь. Это все равно, что лауданум дарить». Гогель, кажется, хотел сказать что-то еще, но, видимо, решил, что лучше не давать подопечному лишние инфы. «Обычно карманные деньги выдают только с 16 лет», заметил он. «У Никсы есть, он цесаревич, у него через год совершеннолетие». «Завидую», сказал Саша. «Второму, первому сочувствую». Никса стоял перед мольбертом и писал с натуры «Фермерский дворец». Саша заглянул в его работу и обалдел. Акварель была совершенно профессиональной, и гамма, и рисунок, и настроение. «Ну, ты даешь», искренне восхитился Саша. «Ну, если твой учитель-академик Тихобразов», скромно заметил Никса. «Я тоже так до болезни рисовал». «Нет, ты рисовал вполне по-детски, хотя бывали отдельные удачи. Мне сейчас точно так не нарисовать. Это мам на именины», пояснил Никса. «В подарок». «Ах, да, именины же. Ну и что делать? Шампунь же. Только оформление пакетиков из аптеки, никак не подарочное». «Никса, а во сколько мам дарит подарки?» «Матушка просыпается в 9, так что, думаю, часам к 10 уже все соберутся». «Слушай, мне нужно письмо написать, можно у тебя в сосновом доме?» «Конечно, иди, любезный Илья Андреевич», начал Саша. «Пишу вам сам, потому что срочно. Последний вариант шампуня вполне хорош. У мам завтра именины. Не могли бы вы сделать подарочный вариант, то есть завернуть порошок в красивую бумагу, красиво написать на пакетиках: шампунь, средство для мытья волос, положить все это в красивую коробочку и перевязать розовой ленточкой. Крайний срок, завтра в 9 утра. Я пришлю лакея. Думаю, вам не надо объяснять, насколько это важно для продвижения продукта. Это наш шанс. Если мам понравится, я постараюсь через пап пробить для нас привилегию через государственный совет. Предлагаю 50 на 50. Идея моя, рекламная кампания, моя, административный ресурс, мой, но что бы я без вас делал, ваш великий князь Александр Александрович, и отослал письмо в петерговскую аптеку с лакеем Никсы, и только тогда вспомнил, что пап как бы не одобряет переписку черт знает, с кем, ничего, оправдание железное, подарок для мам, брат дописывал пейзаж, слушай, Никса, а академик Тихобразов нам рекламу не нарисует? Задумчиво спросил Саша, и рассказал про шампунь. Я у него спрошу, пообещал Никса. Нужна красивая девушка с очень пышными волосами, лучше всего на розовом фоне. После обеда Саше передали брошюрку от Константина Николаевича. Брошюрка называлась «Взгляд на настоящие отношения между помещиками и их крепостными людьми». Автором был некий Токарев. «Милый Саша», – писал дядя Костя в сопутствующем письме, – «несмотря на верноподданнейшие начало и лояльный конец, это аргументы, скорее, наших оппонентов. Но цифры вполне реалистичны. Надеюсь, что эта книжка не покажется для тебя слишком трудной». На последнюю фразу дяди Кости можно было бы и обидеться, но Саша решил этого не делать, потому как неконструктивно. По мановению благодатного царя нашего и сочувствию к его великодушным и прекрасным намерениям, начиналась брошюра. «Современное образование, потребности народные, общие блага государства, законы нравственности и, наконец, самые, надлежащим образом понимаемые правила святой веры нашей вызвали безотлагательное принятие надлежащих мер к упразднению крепостного права», заканчивалась она, а между началом и концом автор утверждал, что отношения между помещиками и крестьянами прекрасные. Благородные помещики о крестьянах заботятся, обеспечивают работой и всем необходимым, не дают им легкомысленным пойти по миру и умереть с голоду, так что грех жаловаться. Да в общем и не жалуются мирные поселяне, ну, за исключением отдельных общепенцев. А потом шел скрупулезный подсчет с циферками и оказывалось, что нанять вольных хлебопашцев для обработки родной земли за реальную денежку будет минимум на треть дороже, чем согнать для этого крепостных. В общем, и разорительно, и совершенно непонятно, зачем оно вообще. Итак, пастораль, ну, разве что вера православная того требует, если, конечно, ее правильно понять, ну, или неправильно. Циферки были еще интереснее. Оказывается, за 10 копеек можно нанять работницу, чтобы обмолотить полкопны, а за 50 копеек – косца на треть десятины. Саша смутно помнил, что десятина – это где-то гектар. Со своими 25 карманными рублями на месяц он остро почувствовал себя мироедом, олигархом и представителем эксплуататорского класса. Кроме расчетов, книжечка содержала выжимку из основных законов о крепостном праве, за что дяде Косте надо было сказать отдельное спасибо. Не нужно самому искать. Из законов следовало, что вся земля вообще-то помещичья, и никакой крестьянской земли в природе не существует. Просто помещик может выделить крестьянину надел для прокорма, за отработку на барщине или за оброк. Больше всего Сашу поразил тот факт, что все крестьянские постройки тоже считаются собственностью помещика, со всеми вытекающими. То есть построил крестьянин дом своими руками, а он не его, а принадлежит помещику с момента постройки. Стиль брошюры был отвратный, с кучей лишних слов, огромными абзацами и множеством терминов, смысла которых Саша не понимал, ибо встречал только в русской классической литературе. У Гоголя что ли спросить? Саше не хотелось встретить его несчастный сочувственный взгляд. С другой стороны, должен ли великий князь знать это? Лучше минута позора, чем годы неведения. Григорий Федорович, а что такое Рига, Авины гумно? Спросил Саша. Гоголь даже не очень расстроился. Рига – это такая изба с печью, в ней сушат и обмолачивают снопы. Авин – почти то же самое, но там снопы только сушат, а не обмолачивают. А гумно – это все вместе, Рига с Авином. Но гумно может быть без навеса. «Позвольте, я запишу», – попросил Саша. И записал на одну из закладок, которые уже густо торчали из книжки. «Любезный дядя Костя», – написал Саша в ответ. «Спасибо вам огромное за брошюру. Я ее уже прочитал. Стиль, конечно, тяжеловат, ну, как можно столько воды налить, но продраться возможно. А нет ли у вас путешествия из Петербурга в Москву господина Радищева для уравновешивания впечатления, если только оно не запрещено?» И отослав, обратился к Гоголю. «Григорий Федорович, у меня к вам просьба. Можете мне составить табличку основных цен, продукты питания, мыло, бумага, письменные принадлежности, одежда, основные услуги, парикмахер там, извозчик, репетитор, почта, развлечения, и кто сколько зарабатывает. Хорошо, Гагиль кивнул. У меня теперь есть деньги, и я хочу понять, на что их может хватить, пояснил Саша. К вечеру он начал беспокоиться, успеет ли шампунь вовремя. Подстраховаться надо. Григорий Федорович, можно мне в библиотеку? Спросил он. Мне нужен рояль. Нарисовать, как Никси, ему, конечно, слабо, зато он может сыграть, и заодно потянуть время. Ему тут же пришло в голову обыграть матушкино имя, Ави Мария Шуберта, ноты, конечно, достать можно, ибо Шуберт, но не разучить за вечер, да и голос у него не как у Робертино Лоретти, ломается, мать его, да, видимо, никогда и не был ангельским, и итальянские слова он не помнит от слова совсем, да и гимн католический, кто их знает, как воспримут, и он вспомнил другую музыку. Сложность была в том, что она для гитары, с гитарой бы вообще без проблем, а для пианино надо подбирать, а для этого нужно время, подобрать вроде смог, если и ошибся, никто не заметит, а после ужина пришла очередная записка от дяди Кости, милый Саша, конечно запрещено, посылаю тебе первое издание, их по всей России около дюжины штук, отцу не особенно показывай, а твои гувернеры, скорее всего, не поймут, что это, знаешь ты откуда, Сен-Жуст? Статью Пушкина читал в прошлом году. Кстати, Александр Сергеевич совершенно прав. Стиль у Радищева ужасный. Но ты сам напросился. Жинка моя всем хвастается твоим стихотворением. Хотя, по-моему, перебой ритма в последней строке все портит. Твой дядя Костя. Письмо было написано по-английски. Ну, кроме слова «жинка». Причем даже без ошибок. Ну, подумал Саша, не один же я такой умный. К письму прилагался средней толщины том в простой бумажной обложке. Год издания – 1790. В 9 классе путешествием он благополучно манкировал. Учителя и не давили особенно. Текст 18-го века. Нервы нужны железные, чтобы такое читать. И Саше живо вспомнилось стихотворение Акуджавы. Пройдут недолгие века, напишут школьники в тетрадке. Все то, что нам не позволяет писать дрожащая рука, и у каждого века свои запрещенные шедевры, а разрешают их только тогда, когда они теряют актуальность, а что-то другое, злободневное, интересное и волнующее, уже вновь запрещено. Саша ответил на том же языке, дорогой дядя Костя, нет, статью Пушкина о Радищеве я не читал, было бы интересно, но я хочу сначала составить свое мнение, иначе Александр Сергеевич задавит меня своим авторитетом. За книгу спасибо огромное. Можно мне этот раритет с карандашом прочитать? Я знаю, что рукописи не горят, но все равно боюсь испортить. Если нас раскроют, надо ли мне молчать, как в подвалах Святейшей Инквизиции, или я могу назвать твое имя? Можно ли потом дать это почитать Никсе? Твой Саша. Ответ пришел только на следующий день, около 8 утра. Рукописи горят, Саша, писал Константин Николаевич, еще как горят, но я, конечно, понял, о чем ты, читай с карандашом, не думаю, что автор мечтал о том, чтобы его книга стояла на библиотечной полке, горничные сдували с нее пыль, и никто не смел ее даже ногтями почеркать, это по сути публицистика, имя мое называй, если пап спросит, я сам с ним объяснюсь, ты будешь помощником старшему брату, и тебе надо знать реальную ситуацию в стране, Никси не можно, а нужно это прочитать, если, конечно, он сам захочет, твой дядя Костя. Путешествие Саша начал читать еще накануне и ответил тут же, стиль Радищева совсем неплох, просто текст надо разбить на абзацы, и записать диалог в столбик, тогда он будет гораздо лучше читаться. Александр Сергеевич несправедлив, а фраза «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала, просто гениально», хотя и старомодно, думаю, еще пару веков будут цитировать. Дядя Костя, а действительно помещик может заставить крестьянина работать на барщине 6 дней в неделю так, что на обработку своей земли ему останется только воскресенье. Или так было только при Радищеве, разве барщина не ограничена 3 днями? Или у нас, как всегда в законе одно, а на самом деле, другое, и что правда до сих пор саха, деревянная, а плугов нет, да. Безумно далеки мы от народа. Еще раз спасибо. Читаю дальше. Ваш Саша. Слава Богу, Гагиль не покушался на тайну Сашиной переписки с Константином Николаевичем. Надо было посылать лакея в Петергоф. Григорий Федорович, вы мне не составили справочник по ценам? Спросил Саша. Александр Александрович, вам нужен секретарь? С легким недовольством заметил Гагиль. Совершенно с вами согласен. кивнул Саша, и гораздо больше, чем гувернер. Во сколько может обойтись секретарь? Рублей за 15-20 можно найти. Хорошо, я же вас не постоянно об этом прошу, Григорий Федорович. Сколько бы вы хотели доплаты в месяц? Честно говоря, Саша предпочел бы не Гогеля, а кого-нибудь помоложе, и не секретаря, а секретаршу. Скажем, из Института благородных девиц. Интересно, насколько это возможно? Ну, что вы, Александр Александрович, не нужно никаких доплат, к вечеру сделаю. Тогда пока скажите мне, пожалуйста, сколько может стоить извозчик отсюда до Петергофа? 3-5 копеек. Григорий Федорович, а вы мне 5 рублей не разменяете? Александр Александрович, зачем вам? Мне нужно послать Митю в Петергоф за подарком для мам. Лакея, на извозчике, мне нужно быстро. Будет нехорошо, если подарок опоздает. Гогель запустил руку в карман и отсчитал 10 копеек. Я буду записывать, пригрозил Саша. Позвал лакея и вручил ему деньги. «Сдачу вернешь», — приказал он. Перед визитом к мам он еще успел повторить в библиотеке подарочную мелодию и к 10 был в матушкиной гостиной, той самой с цветами сирени на обивке диванов и занавесках. К императрице уже выстроилась с подарками очередь ближайших родственников. Саша встал в самом конце, надеясь, что, может, еще кого-нибудь пропустит. Митьки не было, очередь шла предательски быстро. Уже Никса вручил мам свой супер-пейзаж и удостоился объятий. Тянуть было больше нельзя. Куда этот бездельник запропастился? «Мам, позвольте, я сяду за рояль?» – спросил Саша. «Да, конечно». И Саша начал играть и петь. «Столько разных людей утешала ты, не смолкают людей голоса. О, Мария, смешны мои жалобы, но прекрасны твои небеса. Не умею добраться до истины, не умею творить чудеса. О, Мария, в огне мои пристани, но безбрежны твои небеса. Наступает предел всем пристрастиям, нет ни друга, ни верного пса. О, Мария, конец моим странствиям, объявляют твои небеса». Последнее четверостишие у Михаила Щербакова было, конечно, несколько трагичным, но песня на нем не кончалась, и дальше следовало еще более трагичное. «Были поросли бед, стали заросли, завещание я написал. О, Мария, грустны мои замыслы, но грустны и твои небеса». И Саша решил его не петь, а выкрутился так, как обычно и выкручиваются начинающие поэты. Поставил первое четверостишие в конце еще раз. Стало, конечно, хуже, чем у Щербакова, зато без неподходящей для именин печали. «Саша, можешь слова написать?» – спросила мам. «И ноты?» «Конечно», – кивнул Саша. «Хотя под гитару это звучит гораздо лучше». «Под гитару? Так ты такое собирался под гитару петь? Почему нет? Разве не испанский лучший язык для того, чтобы говорить с Богом? Причем тут испанский? Гитара испанская», – улыбнулся Саша, и начал вставать из-за инструмента. «Ваше императорское высочество», – окликнули его от дверей. Глава 22. В дверях стоял Митька и держал круглую розовую коробочку. «Мам, это не все», — сказал Саша. Принял подарок у лакея и, не открывая, с поклоном, вручил императрице. «Это средство для мытья волос», — пояснил он. «Идея моя, и мне помог один петерговский аптекарь. Буду очень рад, если вам понравится». Днем Саша написал аптекарю и попросил рассчитать себестоимость пакетика, чтобы прикинуть, какую цену ставить для покупателей. 3-то цены надо сделать. Затраты получались 10-20 копеек, в зависимости от сорта мыла. Дороже местного извозчика. Ничего, не на крестьянок ориентируемся. Платить будут те, для кого и рубль, пшик. Понятно, что дешевый продукт, ориентированный на большую целевую аудиторию, более выгоден. Но наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Надо сначала это в моду ввести. Тот редкий случай, когда мода не пофиг. Тут подошла и раскладка по ценам от Гогеля. Список Григория Федоровича, в частности, гласил, что оклад штабс-капитана в среднем 55 рублей в месяц. Саша подумал, а не попросить ли выдать эти деньги наличными, но решил, на всякий случай, не наглеть. Аптекарь, вроде был честным, а его оценка адекватной. На 50 он согласился без торговли. Саша преисполнился радужных надежд на полный захват рынка. И тогда явился Никса с ответом от Тихобразова. «Знаешь, сколько он запросил?» — поинтересовался брат. «Сколько?» «200 рублей серебром». «Сколько?» «200. Начал с 400. Потом сказал, что из любви к нашей семье, патриотизма и верноподданнических чувств может половину скинуть. Значит, верноподданнические чувства стоят ровно 200 рублей серебром», — заметил Саша. Думаю, это еще дорого. Будем знать и не обольщаться. Судя по ценам от Гогеля, уважаемый академик копил на дубовую рощицу для пленэров. Вообще-то у меня есть, сказал брат. Держи при себе. Все великие промышленные империи начинались в подвалах, сараях и гаражах. А если тебе на старте нужно денег больше, чем на аренду гаража, значит, тебе еще рано этим заниматься. Как я буду перед тобой оправдываться, если прогорю? Я тебя прощу, улыбнулся Никса. Гараж – это пристань? Не совсем. А где кареты хранят? В сараях и под навесами. Ну, это почти то же самое. А ты мне рекламу не нарисуешь, только пейзаж, сказал Никса. Портреты сложнее, боюсь все испортить. Студента найдем, а пока живем сарафанным радио. Чем? Переспросил брат. Сарафанное радио – это, когда одна дама рассказывает о нашем восхитительном средстве двум другим дамам, а каждая из них – еще двум. Высочайший приказ о производстве Саши в штабс-капитаны зачитал лично генерал Зиновьев, что, видимо, было очень круто. Потом Саша полчаса принимал поздравления и играл, понятно, к Лизе и Марию. Но о сабле речь так и не зашла. Вечером был фейерверк с салютом и шутихами, а возле террасы и по обочинам дорожек расставили плошки с горящим маслом. Смотрелось красиво и таинственно, но сомнительно с точки зрения пожарной безопасности и чистоты воздуха. Чадили плошки нещадно, и под грохот фейерверка Саше пришла в голову еще одна идея главная, чтобы пап не сразу просек, что к чему. Потом был бал в Большом дворце, но детей туда не пригласили и до 11 уложили спать. Ладно, хоть фейерверк дали посмотреть. 27 июля у мам намечался день рождения, через 5 дней. Что-то слишком густо для праздников. Она пока не делилась впечатлениями о шампуне, так что Саша попросил аптекаря сделать еще одну подарочную коробочку и послал тете Санне. Болтливая женщина, находка для рекламщика. На сдержанную маму он рассчитывал меньше. Саша прикинул, что на совместный бизнес его деловой партнер уже потратил рубля 3 и решил, что еще немного и верноподданнические чувства аптекаря закончатся полностью. Послал ему 5 рублей с Митькой. Попросил сделать еще десяток красиво упакованных пакетиков и выразил надежду, что инвестиции партнеров тоже будут основаны на паритетных принципах. Заодно спросил фамилию Ильи Андреевича для подачи заявки на привилегию. Фамилия оказалась прямо очень правильной – Шварц. Полдня он просидел в библиотеке, пытаясь найти в своде законов Российской империи образец заявки на привилегию. Плюнул и написал в свободной форме, не мелочась, прямо на имя пап. Зато набросал проект создания Российского научно-технического общества, которое и должно будет выдавать привилегии. Основная мысль состояла в том, что этим должны заниматься ученые, а не чиновники. И надо давать все проекты на рецензию университетским профессорам за плату. Финансировать общество Саша предлагал на донейты или донаты. Саша привык к английской транскрипции. Чтобы донейты потекли широкой могучей рекой, Саша предлагал назначить председателем общества человека максимально авторитетного, например, академика Якоби, или того, кого пап сочтет достойным. Грузить проектом пап он пока не решился, пусть дозреет. Интересно, сколько еще заявок на привилегии надо подать, чтобы дозрел? Зато отправил проект дяде Косте. Вот я тут набросал, мне очень интересно твое мнение. И с чувством выполненного долга сел за рояль подбирать до конца балаган Щербакова. Собственно, подарить мам на день рождения было больше нечего. Вряд ли она успеет за 5 дней извести 10 пакетиков шампуня. Хоть бы один попробовала. Ну, еще, конечно, та идея. И он начал играть и напевать текст. В одних краях – рассветный хлад, в других – закатный чад. В одних домах еще не спят, в других уже не спят. То здесь, то там гремит рояль, гудит виолончель. И 25 недель, февраль, и 25, апрель, вели мне, Боже, все стерпеть. Но сердцу не вели, оно хранит уже теперь все горести земли. И разорваться может в раз, и разлететься врозь. Оно уже теперь, сейчас, почти разорвалось. И Саша четко вспомнил поразившую его фразу из Радищева. «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Уж не ей ли вдохновлялся знаменитый бард, Щербаков, филолог? Значит, наверняка читал. Не то, что некоторые. Вечером пришел ответ от Константина Николаевича. «Идея любопытная», – писал дядя Костя. «У меня предложение такое. Я публикую твой проект в «Морском сборнике», и мы собираем отзывы и мнения читателей. Что ты об этом думаешь? Кстати, Ты мне твоих самураев обещал. Жинка моя опробовала твой шампунь. Она в восторге. Как революционер и демократ, я просто не могу быть против каких-либо общественных обсуждений, отвечал Саша. Однако, как верноподданный задаюсь вопросом, а как на это посмотрит пап? П.С. Тетя Санни не поделится шампунем со своими фрейлинами, если он у нее кончится, мы с моим деловым партнером сделаем для нее еще. Ответ пришел уже после ужина, когда Саша самоотверженно записывал историю 47 верных ранинов. Самый развернутый вариант, примерно то, что он рассказывал при Тютчевой, однако без лишней фемининности. Аудиторию морского сборника он оценивал, как в основном мужскую, а значит у нас сёнэн, аниме для мальчиков. «Пап твоего беру на себя», – писал дядя Костя. А Санни всем уже растрещала. Судя по скорости доставки корреспонденции, Саша заподозрил, что Константин Николаевич либо гоняет лакея на извозчике, либо в личном экипаже с кучером. Петергоф, Стрельна, примерно 10 верст. И обратно. Стрельна, Петергоф, тоже 10 верст. Похоже, Саша становился штатным автором морского сборника. У Гагия даже удалось выбить лишние полчаса для работы. Ну для дяди Кости ведь. В воскресенье Саша честно отстоял службу, как и в первый раз, следя за Григорием Федоровичем и стараясь правильно и в нужных местах креститься. Эту несложную науку он, кажется, уже освоил, и даже смог не спалиться на незнании молитв. Вообще удивительно, что к нему до сих пор не приставили православного законоучителя, этакого толстого попа с гнусавым голосом и слащавым выражением на широкой физиономии. Саша вспомнил, как в советское время от руки переписывали Библию, а на Пасху в церковь пропускали одних старушек. Здесь в храм вели, не спрашивая согласия, а можно как-то без насилия, чтобы и силком не тащить, и книги не запрещать, и не сажать за оскорбление чувств. Почему у нас всегда что-нибудь доходит в списках? Саша не считал разумным бунтовать по мелочам. Ну, красиво же поют, особенно «Богородица, дева, радуйся». Хотя если каждое воскресенье в течение нескольких лет, концерт одного содержания может и надоесть. В период религиозного бума 90-х одна знакомая православная хип-пушка в длинной юбке и фенечках на запястьях смогла затащить его в интеллигентский храм Космы и Дамиана, что напротив московской мэрии. Там тогда служили знаменитые в ту пору Георгий Чистяков и Александр Борисов, либералы, демократы, даже немного обновленцы и авторы многих книг. Ну, он зашел из любопытства. Под Богородице, Дева, радуйся, там было принято вставать на колени. В Петерговском храме Александра Невского, нет. То факт, что придворная публика середины 19 века менее набожна, чем интеллигентская 20-го, напрочь рвал шаблоны. Или охота пуще неволи. «Григорий Федорович, вы только не расстраивайтесь», – начал Саша, когда они выходили из церкви. «А у нас не принято преклонять колени под гимн Богородицы, я где-то во сне такое видел». «При дворе не принято», – вздохнул Гагель. «В Питере надо в какой-нибудь большой храм сходить, в Казанский или в Исаакий, видимо, когда переедем в Зимний», – спросил Саша. «Да, в фермерском дворце его ждал подарок и письмо. Собственно, на подоконнике стоял микроскоп, а под ним лежал конверт, скрепленный красной сургучной печатью. Герб на печати был затейливый, ромб, разделенный на две симметричные половинки. В одной – двуглавый орел, в другой – вообще непонятно что. Какие-то три гусеницы лапками вверх и три зверя, львы что ли. Над ромбом – императорская корона, что вместе с орлом говорила о том, что это кто-то из родственников. Саша подумал, не нанять ли репетитора по геральдике. Впрочем, Никсу можно припахать, и сломал печать. «Милый Саша», — гласило письмо, — «посылаю тебе микроскоп, выбрала с самым большим увеличением. Поздравляю с производством в чин штабс-капитана, у тебя очаровательные стихи, можешь мне написать слова и ноты, твоя Елена Павловна». «Любезная Елена Павловна», — тут же ответил Саша, — «вы представить себе не можете, насколько я рад вашему письму. За микроскоп спасибо огромное. Только я не умею с ним обращаться. Нет ли у вас на примете человека, который научит меня готовить препараты? Лучше всего студента-медика. Может, порекомендует кто-то? Только не присылайте мне академика. Во-первых, это бриллиантами дороги мастить. Во-вторых, я могу рассчитывать только на свои карманные деньги. Еще мне нужен художник, лучше всего студент, чтобы брал не очень дорого. И чтобы картины были яркими, солнечными и нравились дамам. Что-то вроде современного Фра Анджелика, только, чтобы он об этом не знал, а то обдерет, как липку. Нам с моим деловым партнером надо нарисовать рекламу для нашего шампуня. Это новое средство для мытья волос. Тете Санне пришлось по душе. Посылаю несколько пакетиков для вас и ваших фрейлин. Буду счастлив, если еще кому-то понравится. Стихи с нотами. Далее. Ваш Саша. И Саша переписал Марию с нотами и Кализе. После обеда катались с Зиновьевым и Никсой в Ландо по парку Александрия. Погода была тихая и не очень жаркая. Потом пили чай у брата. «Можешь мне примерно набросать гербы наших ближайших родственников?» – попросил Саша. «А то я путаюсь. Они изданы, я тебе пришлю. Еще мне нужен список всех дам, которых может заинтересовать шампунь. Желательно, чтобы дама была порешительнее». «Тетя Мэри», – тут же отреагировал Никса. «Мария Николаевна, да, которая родственница Наполеона. Мы все через нее родственники Наполеона. Ну, в какой-то степени». Собственно, родственница она была не Наполеона, а Жозефины Багарни. Ее первый муж приходился французской императрице внуком. Никс рассказывал Саше тетину историю. За черт знает кого Николай Павлович согласился отдать любимую дочь только потому, что она уперлась рогом и заявила, что из России не уедет ни при каких обстоятельствах. Ну, а какой иностранный принц согласится в Россию переехать? Согласился Максимилиан Багарни, и Маше понравился. Дедушка понимал, что это мезальянс, конечно, но смирился. Так появился в России род герцогов Лихтенбергских, они же князья Романовские. Максимилиан при этом остался католиком, зато с готовностью залез под каблук к своей властной жене, которая курила сигары и кокетничала со всеми подряд. Родственник Наполеона тете Мэри в конце концов надоел, и она завела себе графа Строганова, с которым после смерти Максимилиана быстренько тайно обвенчалась. Мам и папа об этом знали и тщательно скрывали сие от дедушки, не на шутку опасаясь, что счастливого мужа Николай Павлович сошлет в Сибирь, а его новоиспеченную супругу, в монастырь подальше. Тем временем граф занудствовал, что не может открыто встречаться с собственной женой. Да, такая женщина вполне могла решиться на подвиг испытания шампуня на собственных волосах. А еще тетя Мэри, президент Академии художеств, добавил Никса. Ну, вот, и зачем я у Елены Павловны просил художника? Мадам Мишель тоже покровительствует живописи, сказал брат, так что все правильно, а тете Мэри я могу написать, давай, согласился Саша. Никса кивнул. Хорошо, у меня есть еще одна идея на день рождения мам, сказал Саша. Понадобится тонкая проволока, легкая вощеная или папиросная бумага, клей, фольга и плоская свечка, как у католиков, или тряпочка, пропитанная маслом для ламп. Можно это найти, думаю, да, сказал Никса. Материалы достали к вечеру понедельника. Испытания организовали на пляже Финского залива. Солнце садилось, опускались сумерки. Воздух пах хвоей, морем и немного водорослями. Больше всего Саша боялся, что конструкция окажется слишком тяжелой и не полетит. Вторым страхом было спалить все напрочь. Первый кошмар был актуальнее для вощеной бумаги, а второй – для папиросной. Начать решили с последней. За старшими братьями увязался Володя. Без Гагеля с Зиновьевым тоже не обошлось, ибо детки честно признались, что собираются играть с огнем. Больше всего Сашу поразил Григорий Федорович, принявший в мероприятии весьма заинтересованное участие. Помня, что сила Архимеда пропорциональна объему, а масса бумаги, площади, Саша решил сделать фонарик побольше, чтобы выиграть в подъемной силе. Воздух, конечно, тоже что-то весит, но гораздо легче бумаги. Так что высота фонарика получилась метра полтора. Бумага, конечно, не рисовая, как по науке, но папиросная даже легче. Только бы не загорелась. У свечки то ли не хватило мощности для правильного нагрева, то ли она оказалась тяжелее, чем надо, то ли у экспериментаторов не хватило терпения дождаться, пока воздух прогреется, так что остановились на пропитанной маслом тряпочке. Фонарик держали господа генералы, с некоторым трудом отогнав на безопасное расстояние драгоценного цесаревича, а Саша, как менее ценный кадр, орудовал со спичками. Тряпочка загорелась, фонарик заполнился горячим воздухом буквально за пару минут, величаво стартовал из генеральских рук и медленно, покачиваясь на ветру, поплыл вверх в сторону моря. «Летит!» — радостно заорал Володька. «Обычный монгольфьер», — прокомментировал Никса, но явно был рад до смерти. Ветер был не сильным, но при каждом наклоне пламя норовило достать до бумаги. Саша смотрел на это с замиранием сердца. Глава 23. Фонарик поднялся над вершинами прибрежных сосен. Порыв ветра положил его почти на бок, и бумага вспыхнула. Сгорел он за секунды, и проволока с остатками горелки спланировала куда-то в Финский залив. Володька издал вопль разочарования, Никсов вздохнул, а Саша живо представил себе высочайший императорский указ, что-то типа «Мы, государь и император всероссийский Александр II в целях защиты имущества и жизни наших любезных подданных всемилостивейше повелеваем, так называемые небесные китайские фонарики повсеместно строжайше запретить, по причине их повышенной пожароопасности. У тебя был второй вариант», напомнил Никса, «из вощеной бумаги, давай запустим». Вощеной бумагой Сашу обеспечил деловой партнер Илья Андреевич Шварц. Оказывается, в нее принято заворачивать порошки в аптечном деле. И Саша представил, как припашет к производству фонариков помощников Шварца. Интересно только, что произойдет раньше. Упомянутый указ или открытие дополнительной мастерской при аптеке. Надо бы, конечно, инструкцию написать. В городе не запускать, вблизи лесов не запускать, в ветреную погоду не запускать. От деревянных строений держаться подальше, но все равно же найдется идиот, который запустит прямо рядом с газохранилищем, и будет большой бум, и указ, смотри выше. Саша развернул фонарик из вощеной бумаги и намотал на проволоку дополнительную промасленную тряпку, чтобы увеличить мощность горелки. Насколько именно вощеная бумага тяжелее папиросной, он представлял очень приблизительно. Гагель с Зиновьевым держали фонарик, пока он поджигал. Вощеный вариант реагировал медленнее. Ждать пришлось дольше, но в конце концов и его потянуло вверх, и он очень лениво поплыл в небо. «Получилось», — сказал Никса. «Улитка на склоне», — припечатал Саша. «Но летит же», — вмешался Володя. «Зато более тяжелый вариант меньше качался от ветра и вообще вел себя устойчивее. А чем выше поднимался, тем быстрее летел. Он поднялся над морем и полетел куда-то в сторону Финляндии, сияя пылающим углем на фоне первых вечерних звезд, пока не превратился в красную точку. И Саша оптимистично подумал, что с вощеным фонариком всемилостивейший указ появится позже. Этот вариант и решили запустить на матушкином ДР. Утром Саша исполнил под фортепиано балаган, записывая тексты ноты по просьбе общественности, не забыл сказать, что под гитару лучше, и пообещал основные события вечером. Никса красиво написал на фонарике: «Милый мама Саши и Никсы, 27 июля 1858. Запуск запланировали на половину десятого вечера, сразу после заката. Когда фонарик поплыл вверх, темная надпись четко выделилась на его боку. Мам сначала обняла Сашу, а потом Никсу. В глазах ее стояли слезы. В среду пришло письмо от дяди Кости. Саша, а ты не мог бы записать твои стихи для морского сборника? Морской сборник печатает стихи, удивился Саша. А гонорары платит, и можно сразу мне, а не Зиновьеву с Гагелем. Однако тексты послал, не уточняя их происхождение. Такие печатает, ответил дядя Костя, только не в ближайшем номере, чтобы не отдавать слишком много страниц одному автору, и под псевдонимом, чтобы не раздражать твоего пап. Гонорары платим, не обидим. Да, лично тебе. Пап поймет, написал Саша. Это ничего. Главное, чтобы имя не мелькало. В тот же день Никса поделился колоколом, точнее первыми номерами сего года. Саша начал читать и обалдел. Автор не то, что не называл пап хуйлом, он его даже сказочным долбоебом не называл. Там государь было на каждой второй странице. А самым грубым обращением к царю: Александр Николаевич. А уж знаменитая статья «Через три года», которая ты победил, Галилеянин, содержала наглую неприкрытую лесть и сравнивала пап немного, немало, а с Иисусом Христом. «Мы имеем дело уже не с случайным преемником Николя», – писал Герцен, – «а с мощным деятелем, открывающим новую эру для России. Имя Александра II отныне принадлежит истории. Если б его царствование завтра окончилось, если б пал под ударами каких-нибудь крамольных олигархов, бунтующих защитников барщины и розок, все равно. Начало освобождения крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут». Нет, это писал не какой-нибудь придворный подхалим. Это писал лопальный изгнанник Герцен Александр Иванович в полностью запрещенном колоколе. Так это его декабристы разбудили, оппозиция его величества. Такая оппозиция должна сидеть в парламенте на зарплате, а не по Лондонам шляться. Это он, главная ударная сила всемирного жидомасонского заговора, как считают монархисты и русские нацики в 21 веке. Это он, лондонский русофоб, дядя Костя, писал Саша. Я начал читать колокол, и я ничего не понимаю. Зачем он вообще запрещен? Автор ни одного грубого слова о пап не написал. Автор исключительно вежлив и политкорректен. Автор превозносит все наши начинания. Ну, зачем стрелять себе в ногу и лишать себя такой поддержки, когда у нас в губернских комитетах крепостник на крепостнике сидит и крепостником погоняет. Автор превозносит не только наши начинания, но и господ декабристов. В тон ему ответил дядя Костя. Автор написал очень жесткий фельетон о мам, твоей бабушке. Ты, наверное, не добрался еще. Называется «Августейшие путешественники». Про то, что она колесит по Европе с огромным двором и везде снимает по три виллы, потому что в одной все придворные разместиться не в состоянии, что каждый ее переезд равняется для России не урожаю, разливу рек и двум-трем пожарам. И, наконец, автор, республиканец и социалист. Декабристов пап простил, отвечал Саша, да и дела это давно минувших дней. Про бабеньку пока не читал и, наверное, мне бы было за нее обидно. Но, кто же путешествует, поражая роскошью, достойной арабского шейха, когда твоя нищая страна разорена войной, а крестьяне до сих пор сахой пашут? Как лидер левой оппозиции Герцен и должен обличать власть имущих за неприличное мотовство, это ему по должности положено. А то, что он социалист, так мало ли у кого в голове какая каша, это же не повод для выдавливания в Лондон. Бабеньке твоей попробуй это объяснить, она никогда дальше Петергофа вглубь России не уезжала, писал дядя Костя. А декабристы, которые нарушили присягу, у твоего Герцена герои, и самые славные, пятеро повешенных, среди которых убийца Каховский. Про ужасный социализм, кажется, не я говорил. Путешествие из Петербурга в Москву прочитал, тоже разрешить прикажешь, Сен-Жуст? Путешествие читаю, отвечал Саша. Оно просто по пунктам описывает все те проблемы, которые собирается решить пап. Книга бичует крепостное право, пап собирается его отменить. Радищев критикует суды, пап планирует судебную реформу. Автор обличает обычай с детства жаловать дворянам чины, но разве пап не собирается отменить и это? Нельзя пренебрегать таким сильным и эмоциональным пропагандистским произведением. Его не запрещать надо, а включить в школьную программу. Конечно, после разбиения на абзацы, но до того, как потеряет актуальность. Саша, откуда ты знаешь про судебную реформу? Поинтересовался дядя Костя. Кажется, слышал где-то. Герцен поморщился и прикрыл окно. Хваленый район под нечистым воздухом и открытыми пространствами, любимое место отдыха лондонцев. До центра ехать по железной дороге или на омнибусе. А запах с Темзы доходит даже сюда. Это началось еще в июне, после 30-градусной жары. Еда портилась, нечистоты разлагались, и трупы животных и людей гнили прямо в реке. К сладкому запаху разложения мешалась вонь от навозных куч. Заговорили о случаях холеры и брюшного тифа. К реке подойти было вовсе невозможно. Рвало от одного запаха. «Решат они проблему», — сказал Логарев. «Саш, ну ты же знаешь англичан. Уже проект новой канализации опубликован». Соратник и лучший друг сидел за фортепиано, изучая рукописные ноты, недавно присланные из России. Да, этих англичан за годы эмиграции Александр Иванович изучил неплохо. Сначала он снимал в Лондоне квартиры, но нигде не мог задержаться больше, чем на несколько месяцев. Ну, как у нас в России принято проводить воскресенье. Приглашаем друзей, садимся за фортепиано, поем хором застольную, шутим, смеемся, дискутируем о политике. А эти англичане немедленно начинают стучать в стену. Ну, как так жить? Они-то чем занимаются по воскресеньям? Спят что ли? Никакой свободы вольному русскому революционеру. Будь, как все, тихим, скучным английским обывателем, и, может быть, и впишешься в их пыльный буржуазный мирок. Но, какой же русский оппозиционер хочет быть, как все? Только, когда один из его друзей, любящий прогулки по Лондону, подыскал для него этот отдельный двухэтажный дом с садом, Александр Иванович смог почувствовать себя человеком с человеческими правами. Но даже запах роз из цветника не спасал от вони Темзы. И Александр Иванович с тоской вспомнил свое поместье в селе Васильевское в Русском уезде. Сосны, нивы под ветром, липовую аллею, ведущую с господскому дому, тихие воды Москвы, реки и тонущее в них солнце. И леса, леса, куда летом он убегал с книгой, падал под дерево прямо в траву и часами читал Шиллера или Плутарха. Что там сейчас, бурьяном поросло, уехал из России Александр Иванович не пустым, а с полным портфелем ценных бумаг, полученных от продажи домов и залога имений. Не успел реализовать только имение в Костромской губернии, и Николай Палкин наложил на него арест, равно как и на имущество матери Герцена Луизы Гаак. Деньги, полученные от залогов и продаж, были внесены в московскую сохранную казну, и под них получены билеты, которые он еще в Париже попытался обналичить у барона Ротшильда. Курс был ужасный и продавать пришлось за сущий бесценок. Уважаемый банкир поверил Александру Ивановичу не вполне, видимо, приняв его за промотавшегося в Париже русского князя. И тут же в свою очередь попытался обналичить билеты через своего агента в Петербурге. Тут-то и выяснилось, что это никак невозможно из-за совершенно секретного решения российского правительства. Однако, если бы барон Ротшильд отступал перед столь незначительными трудностями, как воля русского царя, он бы вряд ли стал бароном Ротшильдом. Тем более, что Николя Первому, как обычно, в очередной раз, очень нужен был кредит на Западе. Так что его величество император Джемми Ротшильд написал своему представителю в Петербурге Карлу Гассеру с наказом показать письмо русскому канцлеру Ниссельраде. Описал император Ротшильд, что он знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует оплаты или ясных объяснений отказа, но очень советует подумать о последствиях, учитывая хлопоты русского правительства о новом займе, и обещал всем раструбить о некредитоспособности этого самого русского купца один и краткая гильдии по прозванию Николай Павлович. Сделал он и его величество Ротшильд, конечно, не бесплатно, а за 5% от суммы сделки. Александр Иванович и на 10-15 был готов согласиться, однако для порядка выторговал еще процент, и через месяц или полтора тугой на уплату петербургский купец Николай Романов выплатил незаконно удержанные деньги с процентами и процентами на проценты, и теперь в банке государя Ротшильда хранятся его герцы на капиталы, так что и на этот скромный лондонский домик хватило, вместе с розами и плющом, и отвратительным запахом с Темзы. В сегодняшний Таймс было не только про чудовищный запах и новую канализацию. Уважаемая газета зачем-то писала о дне рождения русской императрицы, и о том, что царские дети запустили в честь нее бумажный мангольфьер. Нашли, о чем писать ей богу. Консервативное направление Таймс никогда не нравилось Александру Ивановичу. Однако, если ты лондонец, как же ты можешь не читать главную британскую газету? Ник, ты ведь читал сегодняшнюю Таймс? Спросил герцог Нагорева. Конечно, кивнул Николай Платонович. Там про этого мальчика. А, великий князь Александр Александрович 13 лет, усмехнулся Ник. Чудо-ребенок нашего революционера на троне. Николай Александрович там тоже упоминается. Это не он, сказал Логарев. Ну, нам же пишут. Мангольфьер придумал и смастерил его младший брат. Давай пока не будем о возрасте. Факт номер один. Великий князь Александр Александрович сыграл в библиотеке коттеджа, а потом на семейном вечере, музыкальную пьесу, которую никто раньше не слышал, и приписал ее Бетховену. Говорят, так себе сыграл, заметил Логарев. Гораздо лучше, чем можно ожидать от мальчика, который занимается фортепиано меньше года. Но не в этом дело, а в том, что пьеса совершенно очаровательна, никому не известна, и теперь ее играет весь Петербург. Юный гений, хмыкнул Логарев. Это у них такой проект по восхвалению царских детей. Пьеса-то откуда взялась, Николя? Кто-то написал подражание Бетховену и попросил исполнить великого князя, предположил Логарев.